Сегодня мы соревнуемся с дождем. Кажется, несколько программ будет проходить в главной палатке. И еще несколько человек может прийти, если дождь не будет слишком сильным. Сегодня наше последнее занятие. Вчера у нас была возможность внимательно взглянуть на проблемы наших общин. А позавчера мы рассматривали, что происходит с нами лично. Мы потратили много времени, рассматривая сферы, которые называются «просидите» и «винашите», что помогает прогрессировать как личности, так и общине, и что приводит к личной и коллективной неудаче. И вчера мы обсуждали разные типы власти. В одном смысле можно рассматривать весь ход истории как борьбу личностей, общин, организаций, цивилизаций за разные виды власти. И эта борьба продолжается, такова природа материального мира. Мы шли от самого грубого типа власти, физической, мы говорили об организационной власти, ее ценности и опасности, и социальной или организационной власти. Мы упомянули эмоциональную власть, интуитивную и интеллектуальную власть. И потом мы обсудили священную власть и, что самое важное для нас, божественную власть. Отделение могуществом или власть дайва. Существует пуру сакха, власть материальная и ее разнообразное проявление. И существует власть дайви, духовная власть. И нашим заданием на сегодня было осознать, что большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся индивидуально и коллективно, в определенном смысле не так просто разрешить. Да, также на днях мы обсуждали природу конфликта. Конфликт не следует воспринимать как нечто обязательно негативное, но его следует воспринимать как возможность прояснить потребности, взгляды, глубже понять устройство и ценности. Конфликт — это способ научиться лучше понимать восприятие и квалификацию, и, что наиболее важно, видеть, что нужно изменить, чтобы служить друг другу, взаимодополняя друг друга. Мы дали вам конкретные методы решения конфликтов, любых конфликтов, несколько схем, как обращаться с ними. Они могут сработать в любой ситуации, если их применять. Сегодня мы будем больше размышлять в молитвенном настроении. Надеюсь, мы провели в таком настроении большую часть дня. Я сам пытался погрузиться в интроспективное молитвенное состояние. Мы описали 10 категорий вайшнавских молитв, в частности, как их выделял Нараттамдас. И в качестве домашнего задания мы обратились к первой категории молитвы, непосредственно обращенной к Господу. Мы, конечно, говорили о том, что иногда, как вайшнавы, поскольку нас не интересует кармаканда или пхедавадарага, когда мы требуем что-то от Господа, иногда мы недооцениваем важность молитвы. Однако это очень важно — просить, молить о служении, молить о том, чтобы стать лучшим преданным. Мы должны молиться о Кришне, пусть то, что благоприятно и поможет нам лучше служить, пусть это произойдет, и все, что препятствует, помоги убрать это с пути. Мы должны молиться, чтобы меньше подвергаться влиянию двойственности материального мира. И если мы достаточно смелы, мы можем просить, чтобы наше ум, тело, разум все были заняты, и даже наша воля. Если у нас хватит смелости, можем предложить Кришне нашу свободу воли. Мы использовали свою свободу воли, жизнь за жизнью, таким образом, что она нас держит в материальном мире. Так, на самом высшем уровне мы хотим стать рабами божественной чистоты. рабства, когда человек полностью защищен, любим, за ним наблюдают с огромной любовью. Это высшая божественная бхава, которую только можно испытать. Когда мы думаем о предании, на большинстве языков обычно это слово подразумевает нечто негативное. Предание, само это слово на большинстве языков означает, что человек должен покориться силой, он должен сдаться, вынуждаемый обстоятельствами, он побежден, и кто-то другой навязывает ему свою волю. Много негативных смыслов. Но мы понимаем предание Шаранагати как маленький ребенок, который бежит в объятия Маты или Питы, понимая, что вот мой папа или мама, и все будет хорошо. И он ныряет, бросается в объятия и с полной верой принимает полное прибежище. Мы понимаем предание в таком значении и пытаемся полностью погрузиться в божественную расу, отношений с Господом и с нашей вечной семьей. Ведь в конечном итоге мы все вечные живые существа, утратившие, забывшие свою изначальную природу. Один из способов, как приблизиться к этому или ускорить, с помощью ума. В определенном смысле не существует такого понятия, как общественная культура или общественный человек. Личность всегда индивидуальна. В зависимости от личностей, какие индивидуальные сознания объединяются, создается определенная атмосфера. И все, что происходит в наших проектах или департаментах, или регионах, странах и так далее, связано с коллективными желаниями, уровнем веры, преданностью преданных. Это значит, что внутри каждого из нас заключена такая сила, что мы все способны изменить собственную жизнь. То, что нас не устраивает, это лишь вопрос изменения сознания. Наше прошлое и настоящее сознание порождает определенные события, такова природа кармы. Если с нами происходят определенные вещи, мы сталкиваемся с ними на нашем поле деятельности. И если мы изменим сознание, все начнет выстраиваться в соответствии с ним. В настоящее время в движении ощущается недостаток веры, и из-за этого происходит много соответствующих событий, но, как мы упомянули, вера не должна быть слепой или притворной. Вера естественным образом усиливается, если с человеком происходят хорошие события, тогда человек будет с воодушевлением ожидать или предвкушать будущее. Однако мы должны знать, что массовый упадок веры очень опасен, так как в это время, чтобы преодолеть гуны материальной природы, нужна огромная сосредоточенность и интенсивность. И когда в наших общинах и в жизни происходят события, которые не позволяют нам быть сильнее и принимать прибежище в девяти методах преданного служения, тогда это большая неудача. Это значит, что мы погрузимся в смешанное преданное служение. Итак, неверующие порождают неверующих, или где присутствует сильная бхакти, оно выплескивается, становится заразительным. И там, где нет веры, раны и боль, оскорбления апаратхи, греховные поступки, это также заражает и порождает субкультуру. Уже есть места, где говорят, что на самом деле невозможно следовать всем четырем регулирующим принципам. Пропада не ожидал, что мы будем следовать всем им, но это скорее направление, к чему надо стремиться. И там возникает масса интерпретаций и толкований. Когда люди не видят достаточно убедительных примеров, what we're trying to attain is the present reality, then we begin to position ourselves in different ways based on feeling that the goal is somewhat impractical at this time. Sometimes we try something, we're not succeeding, что-то, we think it is not worth успеха, it, or we find a way to justify mediocrity. So we wanted to personalize our relationships Итак, more with the deities. Deity is one of the strongest connections we have with the spiritual world. Соприкоснуться с духовным миром. We realize that material world means аха-манити, with everything is mine, with proprietorship, everything in an egocentric way, in most ways, based on conditional consciousness. And we spiritualize ourselves, thinking more and more, and we're all for Krishna. Мы все больше начинаем думать о том, что мы принадлежим Кришне, и Кришна принадлежит нам. Божество в наших общинах – это способ, если мы будем все больше считать себя слугами божеств, это удивительным образом объединяет преданных. Один человек думает, я ухаживаю за садом, это сад Кришны или Радхи Мадхавы, я отвечаю за строительство, я отвечаю за коров, гошалу, я забочусь о машинах, работаю над образовательной программой, над программой социального развития. Но если преданные будут выполнять свое служение, очень ясно осознавая, что это подношением лотосным стопам божеств, тогда это также порождает синергию среди преданных. Это поможет нам больше оценить служение друг друга, понимая, что каждый выполняет свои конкретные обязанности и делает свое особое подношение Кришне. Иногда вы обнаружите, что в общинах, где в целом преданные больше сосредоточены на божествах, вы видите, что их отношения между собой лучше. Сейчас у нас, конечно, могут быть личные свои божества, это нормально, но тем не менее должна быть сосредоточенность на проявлении Господа в форме арча-виграхи, божества общины, чтобы объединиться. Мы просили, чтобы вы сделали в течение дня, чтобы вы пришли в храм и вознесли молитву их светлостям в письменной форме, открывая ум и сердце. Но это должно описывать ваши трудности, проблемы или ту часть вашей жизни, где вы испытываете застой. Вы открываете свое сердце. И сделав это, вы отвечаете в настроении, как будто их светлости отвечают на ваши проблемы. И мы описали, что это первый тип молитв, который описывает Наратам Дас. Молитва, непосредственно обращенная к Господу, когда человек со смирением предлагает себя и обращается к Господу, прося о милости, наставления, открывает свое положение. Когда мы делаем подобное, more in tune with the Archivigraha's позволяет в большей степени проникнуться ощущением присутствия Арчавиграхи. Иногда мы приветствуем божества механически, слушаем удивительные молитвы Говиндам, пропеваем эти молитвы, переходим к следующему алтарю и приступаем к другим делам. Однако, это главная часть дня, когда мы можем выразить почтение Господу и поразмышлять, и провести инвентаризацию того, что произошло с момента последней встречи, когда они видели нас. На самом деле, это не мы видим их, не мы видящие, но Господь видит нас. И рядом стоят восемь удивительных гопи, они также необыкновенно прекрасны, кроме того, Панчататва, Нарасимхадев, столько проявлений Кришны, у которых мы можем принять прибежище. Может, принести сюда стул и отсоединить микрофоны? отсоединить один микрофон, чтобы преданные могли читать свои подношения. So in Sanskrit, this type of prayer is called Samkirtana Mika, Dhana Nika, words of direct prayer непосредственно обращенная к Господу. We said sahajya consciousness. Мы сказали, что сознание сахаджа — это думать, that Krishna, that they are hearing Krishna. Что вы слышите Кришну. Sahajya consciousness is when we are. Сознание сахаджа означает пытаться проникнуть в сферу, не обретя нужную квалификацию, не заплатив цену, не обретя освобождение и чистоту. Но считать, что Кришна слышит нас, всегда справедливо. Мы видим, что Кришна прямо или косвенно контролирует все, и мудрецы, осознавшие это, полностью посвящают себя служению Ему. Что касается ответа, он должен опираться на ваше знание шастр, знание цели, которую мы пытаемся достичь, и как, скорее всего, Кришна реагирует на ваши конкретные проблемы или проблемы общины, или проблемы, связанные с вашим будущим, сознанием Кришны, семьей и так далее. Кто бы хотел поделиться с нами первым? Сначала прочитайте свою молитву, которую вы предлагаете Радха Мадхаве, и потом дайте их ответ. Все подняли руки одновременно. Вы хотите быть первым? Мы заканчиваем семинар молитвами. Конечно, можно было предложить вам разные оценки истории ИСККОН, настоящего положения, способы решения разных проблем. Можно было представить разные духовные технологии. И все это необходимо, конечно. Мы можем рассмотреть множество вопросов, связанных с руководством. Это также нужно рассмотреть варны и ашрамы, все эти сферы, но самое важное — это возвышение сознания. По мере того, как каждый преданный будет становиться сильнее, это естественным образом будет оказывать воздействие, повышать требования к лидерам. И по мере усиления и очищения лидеров, это естественным образом повлияет на общину. Но каждый играет свою роль в изменении ситуации. Майя заставляет нас думать, что мы не играем никакой роли. Наши поступки ни на что не влияют. Ничего не изменится, никакой разницы, если мы погаснем и перестанем искать способы, как наладить свою личную жизнь. Или свой бедный департамент, или общину. Но мы должны постоянно помнить, что наше положение преданных в Кали-Югу напоминает воробьиху, которая отложила на берегу яйца, и их унесли в волны океана. И воробьиха требует, чтобы ей вернули яйца. Все смеются над этой идеей маленькой воробьихи, пытающейся выпить океан. Но тут об этом прослышал Гаруда, и он приходит на выручку. Наша жизнь в преданном служении очень напоминает эту историю. Кришна и его божественные спутники замечают нашу решимость, энтузиазм, твердость и так далее. И особенно в Кали-Югу, где на каждом шагу мы сталкиваемся с грехом. Помните, в предыдущей эпохе, когда люди были более духовно продвинуты, даже тогда были греховные люди, и увидев лицо такого человека, нужно было прыгнуть в Гангу. Сейчас мы на каждом шагу имеем дело с очень греховными людьми. Сейчас разделение стирается все сильнее. Мы видим, в прежние времена асуры и полубоги даже не жили на одной планете. Но сейчас они живут не только на одной планете, но даже внутри одного человека. Вы видите, что существует противопоставление низшей и высшей природы, и в одном человеке сталкиваются сумасшедшие демонические идеи. Господь Чайтанья и Нитьянанда знали, насколько стало сложнее пробиться сквозь это. Но в этом-то и вся прелесть этого века. И вот почему существа с высших планет ждут возможности родиться именно в это время. Они знают, что тут полное безумие и очень сложно, но если человек сохранит определенную долю стойкости и преданности, за очень короткое время он сможет освободиться от двойственности и вернуться к Кришне. В то время как сатва-йогу и трета, человеку было необходимо пройти множество аскез и жить сотни тысяч лет. Мы можем видеть это время, несомненно, замечательный шанс, когда мы можем воспользоваться существующим хаосом, двойственностью, запутанностью и сильнее обзывать Кришне, прося защиты и выполнять свою роль в миссии Прабхупады. Давайте послушаем молитвы. Okay, now you are responding. А теперь, как вы, как Господь отвечает, в смысле, что вы пишете, как Господь отвечает на ваше подношение. Jai Sri Sivara Madhavaji Ki. Maybe we can open up the windows. Может открыть окна, чтобы шел свежий воздух. The rain is just Под дождем стало душно. Кто-то еще хочет прочитать свои молитвы? Someone else? We want to call on you. Just Мы не хотим вызывать вас, просто выходите. I think the air will be nice when it once it comes in. Fans are likely to go off anyway when the lights go off. Вентиляторы в любом случае отключатся, если отключат свет. Yes, go ahead, Mr. Дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне повторять Твое Святое Имя решительно. Just try to speak just a little louder. Попытайтесь немного громче. Дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне повторять Твое Святое Имя решительно, с большим вниманием к Твоему имени. Мне нужна Твоя милость. У меня нет своих сил. Дорогие Радха Мадхава, пожалуйста, позвольте мне чисто служить Вашему Святому Имени. Мой дорогой преданный. Разлука с преданными подобна яду. Мы должны пытаться улучшить наше внимание в отношениях с преданными. Мы очень запутались в этом мире. Shri Sri Mara Madhava Ji Ki. Next. Следующий. So my mother's on this side. Матаджа с этой стороны, пожалуйста. We've all made big mistakes. That's why мы we все совершили большую ошибку. Вот почему оказались в материальном мире. Very well. Jai. Sri Sri Radha Madhava Ji Ki. Next. Следующий. Let me call on you. Just come up. Я буду вызывать вас. Выходите сами. Дорогие Радха Мадхава, у меня в уме много незначительных беспокойств. Пожалуйста, простите мне мою глупость и и помогите всегда полагаться на вас в моменты счастья и горя. Прабхупада оставил нам столько книг и лекций, чтобы показать, как мы можем возвысить свою жизнь. Я молю, чтобы вы были милостивы ко мне. И оставили меня в обществе таких преданных. Без вашей милости нет никакой надежды. Радха Мадхава улыбнулись. Те, кто принимает мое покровительство, встречаются очень редко. Чтобы помочь тебе сохранить веру, я посылаю своих чистых преданных. Смотри на их примеры, пытайся следовать по их стопам. Если ты сможешь идти по их стопам, ты достигнешь той же цели. ИСККОН — это проявление духовного мира на земле. И те, кто будут следовать наставлениям, будут счастливы в любых обстоятельствах. Of this kind of exercise is that it helps to remind us that you know, we all do have a personal relationship with Krishna. Helps to remind us that we should never think that the Lord is unaware or is not attentive to what is going on. It's also a way to help us to realize how much we really have the answers to so many things. It's just a matter of reminding ourselves and reminding others. And it has its way of helping us to increase our own internal fax line or email line with the spiritual kingdom. That the Lord is there. He's there as a Shringadev. He's there as Radha Madhava. He's there as Panchatattva. He's there in our different temples according to particular deities that we have. We have to remind ourselves that here is the Supreme Personality of Godhead who we're all trying to serve. And okay, we're going to take about two more so don't put it on yet. Who we're all trying to serve and who has promised that he will carry what we lack and maintain what we have. But the question is, how much do we really bring our desperation to him? How much do we leave it within ourselves or drop it on someone else or drop it on the environment? Ответственность на кого-то другого. So maybe we can have one or two more. Может, выслушаем еще одну, две. Я написал это и потом выбросил, и тогда вы написали что-то другое. Как ни странно, я остался неудовлетворен тем, что написал. Дорогой Господь, дорогие Шри Радха Мадхава, стою здесь перед вами как нищий. Вы всеведущая личность Бога, так что вы знаете все мои испытания. Итак, я возношу свою молитву, чтобы вы коснулись моего сердца. Сегодня моя сложность состоит в том, как найти баланс между моим желанием служить в проекте лидерства и семейными обязанностями. Я молю о сильном разуме, чтобы я мог удовлетворить вас. Я говорил в основном то же самое, но на самом деле я хотел сказать, что у меня нет желания служить. Мне больше хочется престижа, славы, чувства, что я достиг чего-то, что-то обрел. И также присутствует чувство, что моя семья также нуждается во внимании. Таков мой опыт. Так что я не знал, как они ответят, так что я написал в двух словах терпение и повторяю Хари Кришна. Я бы хотел поделиться одной прекрасной молитвой, которую я повторяю каждый день. Эта молитва, кажется, была написана Бхактисиддханта Сарасвати Такуром. Она обращена к Нриси Махадеву. Я повторяю эту молитву каждый день, стараюсь, по крайней мере. Так звучит молитва на санскрите. Это означает: мой дорогой Лакшми Патня, супруг Лакшми Нарисимхадев, пожалуйста, дай все благоприятное и забери все неблагоприятное. Rukmini, can you share yours? Sure, no, no problem. You're always praying. Вы постоянно молитесь. Did some of you notice who I think most of you did the writing. But did you notice that there's a certain sweetness in doing this? Заметили, что в этом была особая сладость? Yeah, isn't it? Да, да, правда. There's a certain sweetness, there's an inner solace. Присутствует особая сладость и внутреннее утешение. If we can do this more often, если мы сможем делать это чаще, это усилит нашу внутреннюю жизнь. You read yours and I'll tell you afterwards. Вы читайте, а я отвечу позже. Мои дорогие Радха Мадхава, Вишакха, Вринда, Чанка Талата, Ши Индулека, Ши Рангадеви, Ши пожалуйста, примите меня в ваших лотосных стоп. Вся слава вашим лотосным стопам. Мой плач у ваших стоп огромен и многослоен. Я даже не способна выразить свои истинные чувства от сердца. Через много лет человека считают зрелым в понимании реализации и принятии ответственности за свои дела. Дорогой Прабхупада, как мне понять сердцем ваши наставления. Я молюсь всей своей искренностью обрести желание воспевать без оскорблений. Я желаю, чтобы вы использовали меня в своих целях. Пожалуйста, используйте меня, считайте меня инструментом для выполнения ваших желаний. Пожалуйста, превратите мое ложное эго в истинное эго, слуги. Я хочу не иметь желаний отличных от твоих желаний. Я хочу действовать в этом мире только как инструмент для выполнения твоих желаний. Ты, мой Господь, и ты дал мне все. Ты защищаешь меня, давая служение. Чем больше отдаешь, тем больше наполняется сердце. Спасибо, спасибо, спасибо тебе. Ты избавил меня от стольких опасностей. Позволь мне помнить каждый момент, что величайшая опасность отвергнуть твои лотосные стопы. Все твои слова, желания, наставления. Позволь мне непрерывно помнить об этом. И предчувствовать твои желания еще до того, как ты попросишь. Я долго думала, как Радха Мадхава могут ответить. Я решила так. Радха Мадхава ответили, просто поклоняйся моим нашим лотосным стопам и лотосным стопам нашего самого возлюбленного слуги Шрилы Прабхупады. Написав это, я подумала, что сначала заслужить, а потом желать. Я хочу словно облизать верх старта, но у меня нет квалификации. Сисивара Мадхаваджики. So we thank you all for participating. Мы всех благодарим за участие. I think many had chance. Я думаю, у многих была возможность. Поставьте это назад. Well, I'll just hold it. I think many had chance to do the assignment. Была возможность выполнить задание. Some of the things that we've discussed in the class are things that you can use ongoing in your devotional service. Использовать в вашем преданном служении. Of course, trying to re-spiritualize ourselves and the society, secular society as well as our spiritual society. So this means how we involve, mind and the senses. Rukmini asked me to speak about my own situation. I have, like a huge trunk of some notebooks записных книжек, where I used to write, you know, practically, писал, well, at first every day. See, my service is initially in the movement. В начале движения is that I was таким, not only away from Prabhupada, but I was away for many years from, you know, the roadies most of the time. My first course, I was coming to New York as a bhakta. Then when I joined temple in Dallas to Sisatsu Maharaj, as he was the principal of the Gurukula. But after a short time, then I was traveling with Kudananda Sasi Maharaj. So I would travel ahead and do the advanced work by setting up programs at the universities. And so weeks and months, sometimes we would be on the road. And then later, for years and years, when I was doing the work with the library parties, we would go months without being with any devotees, with the say of the temple. Perhaps maybe two of us would travel together in a party. So I got very much in the mood of writing in a diary form a letter to Srila Prabhupada every day. And the letter would be an expression of sort of a summary of what happened during the day. The most important, what was going on internally. If I found myself thinking offensively toward devotees, then I would come before Prabhupada and the letter and apologize. If I felt I wasn't using my time wisely, if I found myself, you know, in a fault-finding, or whatever. But each day was, like at the end of the day, a time that I would have to present my case before Srila Prabhupada. So I found several things. First, I found that a feeling of closeness to Prabhupada all the time, not having to be in his vapu, because there was constant meditation in that way. Second, I found when Srila Prabhupada left the planet, as we all, it was quite awesome, but hopefully I can honestly say that each year I feel a little closer to Srila Prabhupada than the previous year. Now I made some shifts after a while. First I was doing it every day. Then you do something every day, it can become mechanical. So then I started doing it kind of like every few days so that I could summarize some things. And of course, later I started doing it in the form of short writings. My Vega series books is actually the last aspect of that, where I started writing, and then once one disciple somehow found some of the things I had written and published it. I was away in Africa and I came back and one of my disciples had found some manuscripts of my writing and she published it and saw she was offering this as a Vyas Puja. That was my first beggar book. And then I thought, well, why not? Then I started writing and next time I published the second, I'm on the third now. So this turned into also ways of introspection. But the beggars was a little different. These were times when I would just go walking for 5 hours, 6 hours, somehow I had the opportunity, or going to forest, or going to someplace or near a river, and just pray and cry and scream and commune with the elementals and whatever. And then I write something down in the process. And I found that it was intensely purifying and rejuvenating and focusing. And I found that it would give sometimes a certain amount of not only inner solace, but, you know, inner guidance as well. But we see, you know, as we read these wonderful songs and prayers, and as we look at the lives of, you know, our acharyas, we see that they're constantly, you know, in a prayerful state. And some of the songs that we sing, they're expressions of prayers in such ways. So they're giving these for us, really, because they are totally connected in their, you know, original nature. But the mind is so powerful. And so if we don't channel the mind in more positive ways, then the mind is going to channel us in giving in to the senses. So One does remember that Krishna has emphasized that one who is dear to him is one who is unaffected by the happiness of his stress. One who does not make the categorization of enemy or friend. One is not even his enemy's enemy. And what does that mean? It doesn't mean that a person is oblivious to such things, is naive, or doesn't mean that one is not being bombarded by such, but it's the position of how we deal with such things as they come about. And so, the more we can have a healthy inner strength, then while so many things are happening, you begin to see them as adventures, as opportunities, and become growth experiences. See, nobody, no one, or no environment can really stop your Krishna consciousness. It's only that we can allow to give our power over to some aspect of Maya. We see that even the Brahmin in southern India who was hearing from the lecture that you can serve Krishna in the mind. So here he didn't even have much opulence, but just in the mind he was serving the Lord and dressing his deities nice and making nice offerings, etc. Готовил подношения и так далее. So many cases, мы видим много примеров. Половича Шикха ничего не имел, но он отдавал половину того, что получил. About the quantity of whatever, not even about the physicality or the external, but it's really, we said yesterday, we're doing all these things to bring about certain internal state of affairs, internal consciousness. So, yes, we are social beings, and sadhu sangha means so much. And sometimes we may find that it's hard for us to advance because we don't have so much higher association, role models are not so good. But then we can advance even more if we can become the role model ourselves. We're in an environment and we don't seem to have so many role models that's encouraging. And if we somehow can become that, then we'll become even more the servant of the servant, and one will get more strength themselves by the fact that they're trying to assist others. Krishna will reciprocate in such a way. But we always have some level of higher association because we have the Prabhupada's books, his tapes, his conversations, we have some of the great acharyas, we have that. But still, there's a need for more examples that are, that are ongoing. And sometimes it does become a little hard. Because of that, we lose some of our enthusiasm. So the last thing I want to do tonight, and then we'll open up for a few questions before we all leave, is just mention about a few things that we've tried in a couple of communities, bringing in some of the things that we've been discussing the last couple of days. Now, as we talked about, we are in practice now for what we ultimately want to do eternally. So what we are doing each moment in our associations is what we're becoming, etc. So I've looked at communities like many of you all around the world, our different communities, and I've saw that we have some communities, or we've had some communities, that had tremendous economic resources, good geographical resources, etc. But somehow the community fell apart. We have some communities where people even seem to have a lot of skills or even simple living and so many things, such as in the rural communities. And sometimes, after a while, there's also some failure. Or we have sometimes communities where we have, you know, lots of visitors, lots of guests, lots of devotees coming or going, so many other assets, but somehow devotees not so satisfied. Anyway, you can get one funeral after another, and you kind of wonder, what's happening. So, what dawned on me at one point is that if our relationships are not sufficiently strong, then whatever is going on, we're going to feel a certain amount of incompleteness. And if our Vaishnava relationships aren't very strong, then Also, тогда тоже, что бы ни происходило, мы будем все равно испытывать энтузиазм, преданность и подъем в преданном служении. Sometimes when relationships are strong, иногда, it's like, for instance, крепкие, say in Grihastashram, husband and wife really trying to be there for each other. Often when there's a problem, the relationship gets stronger because then they can come together, focus on that, and be able to appreciate each other as they try to deal with a certain problem. That's there. But if the desire to serve and to love is not so strong, even as a problem, it just separates them. Because they go their own ways, they do their own thinking. Потому что они думают и действуют каждый по-своему, вместо того, чтобы образовать команду и решать вместе. С вашими брахмачари или любым другом мы видим подобное. Проблемы могут проявить наши лучшие качества и также худшие в зависимости от сознания. Что я увидел? Что really focus если more мы сможем на самом деле сосредоточиться на отношениях, so тогда все встанет на свои места. Естественно, придет способность отдать должное варну нашему, потому что если вы заботитесь о людях, вы беспокоитесь о том, чтобы они были заняты согласно своим склонностям, чтобы они видели свое будущее. Last year, some of the boys who graduated from the school were very frustrated. And they weren't boys who had been abused sexually or anything like that. Не подвергался сексуальному насилию, ничего подобного, но они были разочарованы от мысли, что они провели столько лет в школе. He had tried to contact ourselves, some of the leaders, by engaging some of the boys, and there wasn't much healthy response. And so these boys, for the most part, I guess, had to go back and try to fend for themselves, or get karmic jobs, or be sent back to their parents, or whatever. And I was thinking, you know, yeah, they spent so many wonderful years getting trained up, such a wonderful environment, and then at a time when they can move on what they have, and in a very interesting way, a critical point in time in their life, support system, the institution is not very strong. So, obviously we all have so much to do with, you know, these weaknesses as well as these strengths. As I'm talking about these things, I have a lot to do myself. I mean, right now, I think I'm the third most senior, you know, on our GBC board in terms of the amount of years that we've been on the GBC. So I'm not, you know, pointing at other people or pointing at myself as much as anyone else. So, these kind of things naturally happen, greater sense of caring. Another mention in the class he gave the other day, he was quoting from Bhaktivinoda, his comment on the Shashastaka prayers, and the quote was emphasizing how as we chant offensively, we naturally develop more of the caring propensity. So we can see that some things just naturally come out more as there's a higher level of purity. So caring means caring through. See that different generations are satisfied. And that people's needs are taken care of. So, I started looking more and more that this is a real issue. That's the foundation that can help many other things to happen. Help people to avoid offenses, help us to create something very special. But a special thing I was looking at is that we don't really have to accept Kali Yuga, even though we're in Kali Yuga. That we can create like a higher age within this Kali Yuga. The Kali Yuga is a matter of consciousness. Or as the Manusmita says, it is the leader, the quality of leadership that makes up the age, and not the age makes up the leaders. That according to the quality of leadership, it determines whether we're in Sattva, Treta, Dvapara, or Kali Yuga. You get a certain general quality of leadership, you get a certain age. So, I start thinking about this, and then I began to present to, especially to our devotees, and Giranagari is a small community, so it's a community to experiment with. It's only about maybe 45 devotees total, maybe 30 or so active, 25 active devotees. Others are not quite so active because of certain things, economic or whatever. So, I was sharing with the devotees that we can create within this Kali Yuga, we can create a higher age or a higher level of consciousness based on how we individually accelerate our consciousness. Now keep in mind, as each age is there, certain things also align with that. There's a higher level of consciousness, a higher age, and it means we also attract higher blessings, we attract higher personalities, etc. So I was concerned with creating an environment that invites more divine presence, or So I started explaining to devotees that this has a lot to do with raising our standard of purity. And one of the ways we do that is we honor the science more. So I gave the devotees four technologies. But first of all, I'll give you those four spiritual technologies. I noticed in our movement in general, я заметил, что в целом в нашем движении мы больше всего находились в сознании Кришны, не когда Прабхупада был с нами. Это не совсем так. Мы больше всего пребывали в сознании Кришны, когда Прабхупада ехал в один из наших центров. Это была вершина нашего сознания Кришны. Преданные отбрасывали все обиды и проблемы. Преданные удивительным образом сотрудничали, иногда не спали по 2-3 ночи. И все было на высоте способности сотрудничать и видеть, что необходимо решить. Started getting devotees to have this kind of theme and mantra in their consciousness that Prabhupada is coming. And so we look at how we're taking care of the cows, Prabhupada is coming. How, what is he going to see when he comes? About taking care of the cleanliness of the buildings, or taking care of the children, or having good, you know, parenting or whatever, good brahmacharya life, good grihastha life. Prabhupada is coming, and what is he going to see when he comes? So that was the first thing. Second thing is, before Prabhupada came to the West, he wrote this dissertation called the Giranagari Prophecy. Пророчество Гиринагари. And that was really not just for Giranagari, but it was for all communities that he wanted, community where Gita spoke, and he had certain particular ideas. In that presentation, Prabhupada mentioned about there's a need for creating hospitals for the heart. He talks about there is external hospitals, and materialism and conditional life, and there's a need for the spiritual arrangement with hospitals for the heart. So we try to emphasize that the community should actually be a hospital for the heart. That this is the real issue that needs to be addressed. So, with that as a preface, we gave the devotees four things for them to internalize as complementary to their commitments to the four rules and regulations. And we, you know, we buzz this around amongst ourselves. We write it up over our, you know, computers. We write it on the bulletin board. We have it on the, you know, going into the Pujari room, Prasadam hall, etc. As a way to create a community that's functioning more on the heart and is trying to live a sense of simple life and high thinking, etc. So, first principle, we ask the devotees to try to keep as an ongoing meditation incorporated into their lives. That whenever there is a conflict, to see look at themselves as being at fault. And the reason for that смысл этого? We're supposed to be the servants of each мы other, пытаемся стать слугами друг then друга. If there is an issue если with someone, с кем-то возникает конфликт, that we're involved with, мы должны that we should be concerned that those who we're serving, что те, that they are not satisfied, not happy, are experiencing some dissonance. So we look at what we exactly did, which may be directly our fault, or we look closer to see what we have done that has been misinterpreted, or how we could have done something differently to be able to get a different type of result. So we look at it, that somebody who we are supposed to be serving, who we are supposed to love, that there's a problem. And so we look at it, okay, the problem is me, let me see, approach it first from that particular angle. So you can imagine what can happen in cases where all parties are ready to address an issue as themselves being mostly at fault, then things can be resolved a lot faster. The tendency that people can see the other person's view on something a lot easier, or more spontaneous, etc. So this is the first, that when there's a problem, that one should first come from the position of looking at it as themselves at fault first, and then try to deal with it. Second is that to consider someone, see sometimes it's hard for us to try to be more selfless because we live in such a tech society, in the mature world, and then that infiltrates into our own spiritual life, with insecurities and so many other things, heredity and environmental factors. So, but in most cases, there's been somebody in our life who we had some, or we have some deep affection for. So we ask the devotees to think of the person who they have the greatest affection for, and now grab that. И уловить это сознание, feeling, это чувство, and now try to extend и попытаться it to перенести его на каждого. Where we find that we have если some мы чувствуем, что сильно любим какого-то человека, мы пытаемся уловить это состояние и относиться так everyone. Ко всем. Third, третье. We ask the devotees to take very seriously that мы просим преданных серьезно отнестись к тому, что они должны общаться друг с другом в духе, что успех или неудача из сознания Кришны зависит от того, как они относятся к каждому человеку. Необходимо так относиться к каждому человеку, словно успех или неудача вашего сознания Кришны зависит от того, как вы общаетесь с этим человеком. Now this may seem a little conceptual and theoretical, это может but really казаться this is what теорией, но на самом деле так и происходит. То, как мы общаемся друг с другом, определяет, каково наше сознание Кришны. Мы просто пытаемся вычленить это, кристаллизировать, so чтобы было понятно более четко, в какую сторону нам всем вместе нужно меняться. And the last one, which we can understand very well as devotees, we realize that at the time of death, our consciousness, the consciousness we have determines where we're going to go. So we mentioned to the devotees, especially, you know, when you're householders, and you bought property, or you built a house, or you got children, you're not in a position where you just want to get up and move every couple of years. You're trying to settle in. And so, in many cases, the people we're living with are the people that we are very likely going to be with when we leave our bodies. So we ask the devotees, number four, to consider the people that you are living with as the people who are very likely you may leave your bodies with. Now the importance in that is that these people are going or are determining the atmosphere that your soul is associating with or will leave from. And some of them will directly, perhaps may be with you when you leave. So how we affect each other's consciousness is going to have a lot to do with how our own individual consciousness is affected when we have to leave this body. The atmosphere is full of prajalpa, full of fear, full of, self-centered consciousness, egocentricity. And if people leave their bodies, когда преданное им благословлять Аллах, это будет висеть в воздухе и может проникнуть в сознание, повлиять на результат перехода. Но если мы создаем определенное защитное поле, based on our association, then everyone is more enhanced, consciousness is more enhanced for the goal by the quality of association. So these are the four things that we have tried to share with the devotees as a way to try to organize more of a shift in the community where devotees can be more there for each other and try to see how to honor a level of simplicity, which is very hard without enough dissipation, and how they can deal with balancing of the material and the spiritual, and most important, how they can create an atmosphere that will guarantee a little more spiritual success for their children. In some senses, in our own cases, some of the issues may be a little too ingrained for us to make four shifts or to change very much, but at least we can establish a stronger atmosphere so that our children will be able to embrace Krishna consciousness with more intensity. And as we lay stronger foundations, of course, you know, that will naturally, happen. As we don't, then we see what we have now, where some of our children will say no, or see it as something that is not relevant or practical for them. So we'll stop there. So these few days, we went through a discussion about what is ISKCON. We looked at that in different ways. What is GBC, type of governance? What is our responsibilities in our different ashrams to the karmis? We looked at old ISKCON and contrast to the new ISKCON that's developing. We went to the Buck Rutherford's survey, looking at the three top issues that devotees around the world are most concerned with. We went over different things about community, in terms of communications, cooperation, healthy communion. We spent some time looking at the nectar of instruction, considering that community is like a bija, that it's something of that's vibrant and alive and growing and unfolding or decreasing, as well as possibly expanding. And we consulted Rupa Goswami to get some significant ideas on how to proceed, what's best for the individual creeper, as well as for the bija creeper of the community. We looked at vinashiti versus acidity, things that cause fall down, stagnation, as well as things that cause growth. We talked about the importance of sambandha, relationships and everything that we do, importance of taking inventory. We went back and forth sometimes talking about some issues of leadership, although we did not do an extensive presentation on that, but we did look at some of the things that happens when people are not feeling satisfied. How 80% of good management based on relationships, only about 20% on technique. We looked at how when people are dissatisfied with the organization or with a community, that they will tell and these 10 or so people as they leave and speak bad in such ways that will hurt the progress of what one is trying to do. That when someone, it takes 6 times as much energy to make a new devotee or resources than to keep an old one, that most people leave not because necessarily they find something better, but usually people leave because they do not feel that what they are participating with is addressing their own issues sufficiently. We talked about the different conflicts in terms of the win-win. We looked at the ways of not to address conflict. We gave 5 ways how we should not deal with conflict. Then we gave 8 ways of how to move in dealing with crisis and conflict for healthy resolution and for even using conflict to produce something better. In this way, looking at conflict is not only a matter of resolving conflict, but a matter of improving on our actual relationships. We discussed about the different types of power, coming from physical power, ending up in divine power. We also had our own assignments, homework assignments. where we looked at our communities, at ourselves, общины, семья, and then a combination of ourselves and the communities, as we make prayers to their divine lordships. And then, of course, I just finished discussing the few things рассказал, we're trying in one community. Another community in New Vrindavan, where we have about five different communities in one. And I've just recently have been interacting with the board, letting them hopefully appreciate that in a condition like that, you can't really try to get everybody to do the same thing because it's artificial and it's impractical. Or you have, for instance, you have a Brahmachari community that lives in the temple, and you have a Grahastha community that lives outside but in good standing, and you have a Grahastha community that may follow only one principle, and then you have people who are, you know, antagonistic for many different reasons. So many different types of communities. And you have people who, well, that's another community I want to mention. Anyway, you have these different communities. So what to do? So first I was explaining that sometimes it is very good to honor the diversity, but to help each particular group based on its particular nature, that create a sense of community within each group. So that the group itself, and their focus, of course, is Krishna, to create a sense of community where devotees begin to work together based on their particular collective personality, so that there is that bonding that then gradually increases into something else. See, sometimes people can get so far out, so far away from Krishna consciousness, that the best thing for them is just for people, for devotees to come together and just engage in some kind of social honoring, honoring a birthday or even playing sports. And then from that, people start talking, start rejuvenating Krishna consciousness. The next thing happens. So the devotees are trying to consider that, but most important, we're trying to help them to realize that if the board itself doesn't have healthy, strong relationships, it's going to be hard to try to get others to do such. Because we have the problem in our own society and our GBC board. That is, we have more trust, affection, love, and appreciation for each other. It will naturally begin to penetrate throughout the general community. That's organic. It's hard for us to try to instruct our devotees to honor each other more. If the devotees see that then we as leaders, you know, do not follow that through. And as we follow it through more ourselves, we don't even have to preach so much, but they will follow our examples as such. We're encouraging the board that they have to be more accountable in such ways. Like and what we encourage also, particularly with, based on this, the sadhana, is sometimes the brahmacharis are minimizing the fact that each ashram has its own types of problems. And so we were trying to help the brahmacharis to understand why we were requesting them to, for the most part, be in attendance for the morning programs each day. But in the grahasthas, we were requesting that they would be in attendance at least 2 or 3 days a week. What we found happened in some communities when we did that, we found that people start coming to all to things more. Some devotees, you know, grahasthas, you know, based on your working or your children, sometimes it's just very difficult to be able to be available most of the time. And so then some devotees, having that problem, would just kind of stay away because it was just too difficult. But then we found, but then when they were requested to try to maybe have 2 days, then what they would do was just organize themselves in such a way of knowing that on these days, excuse me, I'm going to be going to the temple, so I adjust my schedule, and I get my extra rest or whatever, the other days. So what happened then is that we found that there was more people coming to things because there was more of understanding and appreciation that brahmachari should be all the time as much as the most part, and the grahasthas were expected like that. And so then people were coming based on something that they could genuinely do and be able to keep a balance Then something that was put upon them that was somewhat beyond their means to do, and therefore they lose enthusiasm to even try in such ways. So we found that was helping because then people were more in the morning programs, and so they get more quality rounds, and there was more association going on, giving the classes, hearing the classes, etc. Let me just share this last thing. There's been some books written on some of the communities that developed in the 60s. There are so many, many alternative communities. And there have been a few surveys done looking at what communities are still existing and which ones have folded. Which communities are going on with a certain amount of life, which communities having tremendous in-house fighting, etc. One of the variables that was the strongest was those communities that somehow were able to go on year after year, was their ability to honor diversity while simultaneously maintaining sense of unity. Where the community just became so much diversified that anarchy developed, and the community was pretty much destruct. Or the community tried to hold to such a rigid scheme of not honoring growth and maturation that naturally happens, certain changes that have to be dealt with based on time, place, and circumstance, and the community would also begin to destruct. Where there was certain nucleus that remained fixed, но те, где присутствовало прочное ядро и одновременно способность поддерживать здоровое разнообразие, такие общины продолжали жить и развиваться. See, there's sometimes things that we obviously were able to honor when we were 19 and 20 years old that are not so easy to do now that we're 50 years old. I mean, there's certain, you know, when you are 19, or say when you are 9 years old, you do something, and it may be considered okay. You do the same thing when you're 29, or you're 30 years old, then it's looked at as being immature. A child does something at 4 years old, and we say it's cute. Same kid does it at 15, and we say, you know, it's a nonsense child. So, you know, we are, you know, 30 years or so old now, you know, as a movement. And so there's certain things that we are to be more about that perhaps we weren't so much about when we were 5 years old or 10 years old. And there are times when people are still thinking in that 5 or 10 year old mindset, and that can bring some choking or some stagnation. Or you take the other extreme where people want to take away from some of the most essential things that's a part of our identity as Vaishnavas. My feeling, my take on that, personal take, is that I feel that we are changing things that we never should change, and we are keeping things that we definitely should change. There's some things that is just a part of our identity as servants of Lord Chaitanya that should never be changed. And there are things that there's a need to change based on Maya getting stronger, based on the variegatedness of our society, based on supporting all the different ashrams, based on the general fears, anxieties, pains, wounds, etc. And based on our ability to be relevant, you know, to the mature world. Быть актуальным для материального мира. Иногда трудно понять, что оставить, а что изменить. I'll give an example. Хорошо, я приведу пример. Just like now, we have much more competition, you know, in the arena of spiritual organizations than we did perhaps in the 60s. See, there's so many societies that are also into something Eastern, and they have, you know, so many things happening socially, etc., etc., economically, politically. So, people who are out shopping, they're going to look at all of that. And they look at our society and they may think, well, why should I join this when I can join, say, maybe the Mormons, where they'll give you a grant, they'll help with your funding for this, they'll really find one, you know, somebody, a Mormon who's on welfare, there's a certain amount of support, you know, if there's this issue, that issue. And so with all of these different things like that, people вещи, who are pious will often, you know, go in other directions. So where maybe in the 60s, возможно, we were just thinking only about kind of getting the books out том, and seeing that, you know, it's either us or the commies. Мы, and we have to realize армия. That people are dealing понять, with issues of survival and looking for alternatives. Unless we have healthy alternatives that deal with some of these issues, then a lot of people, you know, are not going to come in that way. So therefore, certain things that we may have called in the past as social or philanthropic or these sort of things, we need to put more weight, you know, on these, even though they're secondary, but they help to give us the primary. Но они помогают увидеть главное. Other things that we should never change, то, что мы никогда не должны изменять, мы никогда не должны относиться к вайшнавам как к обычному человеку. I mean, some of the things that я we're имею doing, в виду, что некоторые из наших based действий on, you know, management, по отношению к вайшнавам, связи с производством, совершенно немыслимым. Кое-что является прямой коррупцией, а кое-что... Все писания говорят, что это вайшнава аппаратха. Мы можем видеть, как другие поступают неправильно, но если мы сами спускаемся на тот же уровень или еще более низкий, тогда обе стороны страдают. Keep maintaining мы не можем this kind of consciousness that, you know, means justify the ends. This is very dangerous. Цель. The means should always include the end. The end should be more of the same. In other words, when the means are not incorporating the end, some of it is dangerous. The end should bring the four development of the end, but the means should include some of that. But when we say, "Oh, you just do this because ultimately it justifies," that is very dangerous. After a while, it'll just be means. Then the end, you know, becomes mostly forgotten in such ways. Also, the way that we've been fluctuating with sometimes how we treat our children, how we treat our women, etc. That you know, the basic things that constitute, you know, Vaishnava etiquette, and these things should never be changed. Vaishnava is Vaishnava, and we have to, you know, look and see to what degree are we honoring the Vaishnava. Doesn't mean we become new age, or we minimize the differences that are there. But there's certain ways that it's understood that devotee is actually treating another devotee. So there's, you know, a lot of categories of these sort of things. Категории, where we are quick to change something that is very sacred, and we sit on something that should be changed, you know, that's a detail. Детали, you know, also, the devotee was telling me today, также сегодня преданные рассказали мне, как один из саньяси пришел поговорить с детьми, и он говорил им, что все они погрязли в майе, потому что участвуют в азартных играх, так как занимаются спортом. Я подумал, это нечто, что даже сегодня старший преданный говорит ученикам, что они в майе, потому что они нарушают один из принципов, because they are engaged in healthy exercise. Делают упражнения для здоровья. I mean, this is unbelievable. But some people think this. Сложно поверить, что некоторые так думают, к сожалению. So we're not fundamentalists. Мы не фундаменталисты, и в то же время we are not radical or conservative, but we are in Krishna's party. Мы принадлежим партии Кришны. Так, мы должны понять, что предлагают Шастры и Кришна, и следовать им. I mean, a lot of our sickness sometimes наша болезнь иногда is attributed to stress, вызвана стрессом. And a lot of stress has sometimes things to do with not getting proper exercise. And so the scientifically speaking, с научной точки зрения, the exercise deals with the same physiological aspects of relieving or taking away these stressors. So it's a kind of a chemical thing that happens in the body. So with children, they need adventure. I mean, I went today to the Ganga for a while, and I was seeing the kids, you know, swimming and playing. Плавали, and this was, you know, this is a bonding. This is a loving exchange. And you tell them that, you know, this is Maya. And then at the same time, you don't provide other things for them. It's a, you know, it's you know, it's a strange mentality. Of course, sometimes people are thinking in this way. Думают, and it's dangerous when people are thinking like that, люди, and they're controlling other people's lives. And when they are doing such, People under them suffer, and they also страдают, потому что получают кармические последствия за это. Последние 5-10 минут, какие-то вопросы, что-то вы хотели высказать? See, when the nucleus is strong, then you can accommodate diversity without creating massive contamination. We understand that Krishna is for everyone. The nucleus is strong, each person can feel that they are part of the community. Each person can feel that there is something there for them while simultaneously feeling a push to raise their standard. So sometimes where there is ample facility, then the community can be somewhat sectioned off, that people who are ready to follow what we make our vows for, then those people are living in a certain environment. Those who are not, they are more, they are not as close to the deity, to the center of activities. But such people should feel that they are wanted and should feel at the same time there is loving pressure to, for them to try to raise their standard. Some parties can do that because they have a lot of land, and they can sort of, section different places in such ways. And people move into the area with the understanding that this is what they feel comfortable, that they're ready to commit to. Что им удобно, чему они готовы следовать. What's hard is when there is a lack of clarity about what really is a standard. Then what happens is that more diversity, sort of more confusion. Возникает больше разнородности и запутанности. Тогда люди, которые пытаются быть более целеустремленными и сильными, опускаются до более низкого уровня. See, one really shouldn't feel comfortable. Понимаете, человек не должен чувствовать себя комфортно, если он не следует четырем принципам. Он должен чувствовать в окружении преданных определенное давление, повысить стандарты, но в то же время человек не должен чувствовать, что мне нечего делать в духовной общине, потому что я полностью бесполезный, и тогда он не будет обращаться за помощью и участвовать. Это необходимо сделать, обсудив с менеджером, преданными, общины, готовы ли они пойти на это, потому что в то же время община повлияет на детей, на всех, но на детей особенно. Так что община должна решить, каковы ее стандарты. Но в целом, если ядро крепкое, тогда оно сможет дать прибежище большему числу людей. И что произойдет, люди, которые не готовы работать над собой, чистота других в любом случае вытеснит их, они уйдут в другое место. Если человек слишком погружен в гуну невежества или не хочет повышать свой стандарт, активное окружение, обладающее видением, либо очистит такого человека и возвысит его, или он почувствует себя настолько неловко, видя рядом людей, следующих чему-то, что он захочет переехать в другое место, где сможет жить на более низком уровне. Mm-hmm. Yes. See where there is corruption breeds corruption. And then to look at who is the greater criminal, this is kind of sort of after the fact. In other words, that person is definitely a deviant, but he was surrounded with other deviants. So it becomes harder to deal with a deviant. It's like thieves trying to chase another thief away. It becomes kind of hard because you got a whole, So that person, his case was a little more amplified, but there were so many others who were involved in deviant activities. And that, you know, but birds of feathers flock together.